Я здесь не на всю ночь. Его спешка не продиктована желанием. Он просто перематывает наскучившие отрывки песни. Тебя. Он не снимает одежду. Молния толстовки впивается тебе в живот. Прядь волос цепляется за браслет его часов, он отдергивает запястье. Кожа головы обжигает боль. Все осязаемо, все реально, даже если он похож на призрак самого себя. Тебе нужно, чтобы он был здесь, с тобой, спокойный, расслабленный. Тебе нужно его разговорить после того, как, наконец, ты вновь в одежде. Когда он собирается уходить, ты откидываешь рукой волосы. Уловка, которую ты использовала на свиданиях. Локоть в байкерской куртке на столе, несколько серебряных подвесок дополняют белую футболку. Время от времени кусочки прошлой жизни всплывают в памяти, и порой это помогает. «Знаешь, я за тебя беспокоюсь», — говоришь ты. Фырканье. «Правда. В смысле, мне просто любопытно, вот и все». Хмыкнув, он засовывает руки в карманы. «Возможно, я чем-нибудь помогу», — предлагаешь ты. «Найду способ остаться». Он усмехается, однако не делает шагов к двери. «Ты на верном пути. Ты уверяешь себя, что это путь к победе». Иногда он с тобой разговаривает, не часто и всегда с неохотой, но все-таки. Порой в его словах бахвальство, порой признание. «Наверное, потому он тебя и оставил». Ему необходимо делиться определенными вещами, а ты единственная, кто может выслушать. Если расскажешь, в чем дело, возможно, я что-нибудь придумаю. Он сгибает колени, наклоняется к твоему лицу. Его дыхание пахнет мятой. Теплая шершавая ладонь ложится на твою скулу. Кончик большого пальца слегка вдавливается в глазницу. Если расскажу, ты что-нибудь придумаешь, так? Он окидывает тебя взглядом от лица до ступней, с отвращением, с презрением, но всегда, и это важно, с капелькой любопытства. Что он может с тобой сделать? Что сойдет ему с рук? Да что ты вообще знаешь? Он проводит пальцем по нижней челюсти, ноготь царапает подбородок. Тебе хотя бы известно, кто ты? Да, как молитва, как мантра. Ты — Рэйчел. Он нашел тебя. Ты знаешь только то, чему он тебя научил. У тебя есть только то, что он тебе дал. Цепь на щиколотке, приделанная к стене. Спальный мешок. На перевернутом ящике предметы, которые он принес за минувшие годы. Три книги в мягких обложках, бумажник пустой, мячик для снятия стресса, ей-богу. Набор случайных вещей, вероятно, отнятых этим мужчиной-сорокой у других женщин. «Я нашел тебя. Ты заблудилась. Я дал тебе крышу над головой. Я сохраняю тебе жизнь». Он кивает на пластиковый контейнер. «Знаешь, кем бы ты была без меня?» «Никем. Ты была бы мертва». Он опять встает, щелкает суставами пальцев одним за другим. «Ты — ничто. Тебе это известно. Но в сарае, в этой части его жизни, ты — все, что у него есть». «Она умерла», говорит он, будто пробуя, как звучат слова. Затем повторяет. «Умерла». Ты понятия не имеешь, о ком речь, пока он не добавляет. Ее родители продают дом. И тут до тебя доходит. Его жена. Тебя захлестывает поток мыслей. Ты хочешь сказать то, что обычно говорят воспитанные люди. Мои соболезнования. Спросить, когда и как. Интересно, он это сделал? Сорвался наконец-таки. Поэтому нам придется переехать. Он мерит шагами сарай, насколько позволяет пространство. Взволнован, что на него не похоже, но тебе не до эмоций, нет времени гадать, его ли это рук дело. Если и так, какая разница? Тебе известно, что он убийца. Взамен ты усиленно соображаешь, напрягаешь атрофированные извилины, отвечавшие за решение проблем в обычной жизни. Извлекаешь на свет себя прежнюю, которая помогала друзьям, родным. Но все заглушает единственная мысль: если он уедет, покинет свои владения, этот дом, ты умрешь, если только не убедишь взять тебя с собой. «Сожалею», — говоришь ты ему. «Ты постоянно сожалеешь о смерти его жены, о том, что на него обрушились все несчастья мира, что он связался с тобой, беспомощной женщиной, которая вечно хочет есть, пить, мерзнет и сует нос в чужие дела. Второе правило выживания в сарае — он всегда прав, а тебе всегда жаль. Глава четвертая. Эмили. Он возвращается по вторникам и четвергам. Надежный и многообещающий, как 43-градусные виски. Эйден Томас снимает серую ушанку, волосы топорщатся взъерошенными перьями. Сегодня он со спортивной сумкой из зеленого нейлона, вроде тех, что продаются в магазинах амуниции. Ноша увесистая, ремешок врезается в плечо. За ним хлопает дверь, я вздрагиваю. Обычно он аккуратно придерживает ее за ручку. Эйден идет к бару, не поднимая головы. Походка тяжелая, не только из-за вещмешка. Его что-то гнетет. Он запихивает шапку в карман, приглаживает волосы, бросает сумку у ног. «Манхэттены готовы?» — привлекает мое внимание Кора. Я отправляю по стойке два напитка. Когда она удаляется, Эйден вскидывает на меня глаза. «Что тебе предложить?» — в ответ вымученная улыбка. «Значит, как обычно. Я беру барный пистолет, и тут меня озаряет идея». Или могу сделать кое-что другое, если хочешь немного взбодриться. С отрешенностью во взгляде Эйден хрипло усмехается. Все настолько очевидно? Я невозмутимо пожимаю плечами, как будто ничего особенного не происходит. Замечать — моя работа. На заднем плане жестикулирует Эрик, описывая специальные предложения столику на четверых. Клиенты внимают с открытыми ртами. Эрик — прирожденный шоумен. Знает, как заслужить расположение своих столиков и всего несколькими фразами увеличить чаевые на 2-5%. Милый Эрик, друг, который остался другом, когда я превратилась в его босса. Тот, кто меня поддерживает, каким-то чудом верит в мою способность управлять этим заведением. Давай кое-что попробуем. Я быстро протираю стакан для виски. Эйден Томас поднимает брови. Происходит что-то необычное, новое. Он не уверен, нравится ли ему. Какого черта я тут устроила, когда он хотел только свою вишневую колу? Скоро вернусь. Я стараюсь идти как можно непринужденней. За распашной дверью Ник склонился над четырьмя тарелками сегодняшнего фирменного блюда. Свиной отбивной в панировке с картофельным пюре и соусом из бекона и зеленого лука. «Просто и вкусно», — объяснил он. «Люди хотят знать, что у них на тарелке, но приходят сюда не за обычной домашней едой». Как будто сам додумался. Вообще-то отец начал вдалбливать это мне в голову еще прежде, чем я научилась ходить.